Глава 26. Оля. «А теперь попрошу всех покинуть палату и оставить меня наедине с моей женой и сыном», произнес Чернов таким тоном, будто только что выиграл большую битву. От его слов меня бросило в холодный пот. Я с ужасом перевела взгляд на Руслана, который стоял рядом, сжав кулаки так сильно, что побелели костяшки. «И тебя это тоже касается, Абрамов», продолжил Чернов с ледяной ухмылкой. «Не уйдешь сам, запишем как сопротивление представителям власти и оформим протокол». «Чернов, не зарывайся», — прорычал Руслан, шагнув вперед. Его голос был напряжен, низок, и в глазах пылала ярость. «Ты и так уже перешел все границы, о которых мог думать. Оставь Олю и Матвея в покое, иначе...» «Иначе что?» — резко оборвал его Чернов, шагнув ближе. Он улыбался холодно и надменно, абсолютно уверенный в своей правоте. «Ты забыл, кто я такой? Я федеральный судья. Одним звонком я сделаю так, что тебе придется защищаться не здесь, а в суде. Ты готов потерять свободу ради чужой жены?» «Она мне не чужая», — процедил Руслан сквозь зубы, делая шаг навстречу Чернову, словно не мог больше сдерживаться. «И никогда чужой не была. Не смей ей угрожать, иначе даже твой статус тебе не поможет». «Господи, он же размажет его сейчас по этой белоснежной стене. И как бы сильно мне этого не хотелось, ничего хорошего это нам в данный момент не даст. Чернов — обидчивая зараза, и если только Абрамов нанесет ему оскорбление, дальше будет только хуже. Надо было это предотвратить. Руслан, прошу». Я дрожащей рукой схватила его за локоть, пытаясь удержать от непоправимого. «Не сейчас, умоляю». Бог весть, откуда взявшийся Дамир встал между ними, подняв руки в успокаивающем жесте. «Руслан, он только этого и добивается», — тихо, но твердо произнес он. «Ударишь его, он тебя посадит, и тогда помочь Оле с Матвеем будет уже невозможно. Дай нам все решить спокойно». Руслан смотрел на Дамира, тяжело дыша, стиснув зубы, словно решал, стоит ли сейчас рисковать всем ради удовлетворения собственного гнева. Затем он повернулся ко мне, и я встретилась с ним взглядом. Его глаза были полны ярости, боли и беспомощности одновременно. «Оля!» — его голос прозвучал напряженно и надломленно. «Мне остаться?» Я сглотнула, чувствуя, как в горле застревает ком. Сердце стучало так быстро, что казалось, сейчас выпрыгнет наружу. Но я понимала, что Дамир прав. Руслан должен уйти, чтобы мы могли бороться дальше. Слезы навернулись на глаза, но я решительно кивнула. «Иди, Руслан», — выдохнула я с трудом. «Пожалуйста, иди. Не дай ему повода. Ради Матвея, ради меня». Руслан взглянул на меня так, будто я только что сказала ему что-то непоправимое. Он осторожно коснулся моей руки, сжал пальцы и повернулся к Чернову. «Я буду за дверью. Если хоть пальцем их тронешь, тебе конец, Чернов. Я это обещаю». Руслан резко вышел из палаты, хлопнув дверью так, что стены дрогнули. Кирилл и Антонов последовали за ним, явно понимая, что сейчас лучше не оставлять его одного. Дамир бросил на меня успокаивающий взгляд и медленно вышел следом, оставляя меня одну с Черновым, точнее, один на один с человеком, от которого я так долго пыталась сбежать. Как только дверь закрылась, Чернов медленно повернулся ко мне, и на его губах появилась презрительная улыбка. «Как трогательно, Оленька! Прямо настоящая драма!» — язвительно протянул он, шагнув ближе. «Вы прям команда, завидки даже берут. Но хватит уже этих спектаклей, я устал. Мне надоело играть с тобой в эти игры. Ты моя жена, Матвей мой сын, и вы поедете домой со мной прямо сейчас». «Нет», — мой голос прозвучал твердо, но внутри все дрожало. «Я больше никогда не поеду с тобой. Ты мне никто, Саша. Я тебе не верю и не доверяю. К тому же Матвея госпитализировали. Ты что? Лишишься на лечение?» «Ты думаешь, это обсуждается?» Он усмехнулся и шагнул еще ближе, нависнув надо мной. «Лечение сына будет проходить дома, под наблюдением лучших врачей. А ты забываешься, дорогая. Твои похождения с бывшим любовником только усугубляют твое положение. Когда я начну дело о разводе, судьями будут мои коллеги. Ты думаешь, они поверят тебе, гулящей жене, которая сбежала из дома с ребенком, скрывается от законного мужа и теперь устраивает публичные скандалы? «Я тебя не боюсь», — сказала я с вызовом, чувствуя, как внутри меня поднимается отчаяние. «Делай, что хочешь, но ты не отнимешь у меня сына». Чернов слегка улыбнулся, холодно, расчетливо, и достал из кармана сложенный лист бумаги. «А это уже не тебе решать, дорогая. Видишь ли, суд уже предварительно вынес решение о порядке общения с ребенком до окончательного постановления. Бракоразводный процесс — долгая история, сама знаешь. И все это время сын будет жить со мной. Вот, ознакомься». Он протянул мне документ, и я, чувствуя, как внутри все холодеет, развернула его дрожащими пальцами. Буквы расплывались перед глазами, а сердце билось так громко, что я едва могла дышать. «Это невозможно», — прошептала я, пробегая взглядом по тексту. «Два раза в неделю, по часу? Ты хочешь лишить меня сына, наказать меня за то, что я, наконец, решилась уйти от тебя?» «Я хочу преподать тебе урок, Оля», — спокойно ответил он, глядя на меня с холодным презрением, «чтобы ты навсегда запомнила, что бывает с теми, кто думает, что может меня переиграть. Либо ты добровольно вернешься домой, и мы все забудем, либо больше никогда не увидишь сына. Поверь, у меня хватит влияния, чтобы воплотить это в жизни. Ты же не хочешь потерять возможность видеться с сыном. А если я пущу в ход дело с твоим отцом, смогу добиться полного лишения родительских прав. Мать, зечка, чем не причина?» Слезы навернулись на глаза, но я твердо посмотрела ему в лицо, стараясь не показать свою слабость. «Ты чудовище!» — тихо произнесла я, едва сдерживая голос. «Я никогда не вернусь к тебе добровольно. Никогда!» Чернов усмехнулся и медленно повернулся к двери. «Посмотрим, Оля. Ты еще не знаешь, как быстро меняются приоритеты, когда речь идет о собственном ребенке». «Что тебе от меня надо? На свете миллиарды женщин. Ты можешь получить любую». «А я не хочу любую», — выплюнул мужчина. «Я хочу тебя. И если ты не согласишься на мои условия, ребенка не увидишь». «Какие еще условия, Чернов?» От отчаяния хотелось выть. Я понятия не имела, что делать и как из этой ситуации выходить. «Я никогда твоей не буду. Тебе самому нормально жить с женщиной, которую от тебя тошнит?» «Ой, моя дорогая, не только будешь, а еще и улыбаться мне будешь. И член мой принимать, когда скажу, поняла?» Злорадно улыбнулся мужчина, совершенно не стесняясь сына. «Условия такие. Ты прекращаешь весь этот балаган, возвращаешься на свое законное место в качестве жены, а еще...» Слезы уже капитально застилали глаза. Я не могла поверить, что моя жизнь превратилась в это. «Ты родишь мне второго ребенка, моего», забивая последний гвоздь в крышку моего гроба, заявил Саша. «Никогда. Я никогда этого не сделаю». «Сделаешь», — рявкнул Чернов, приближаясь ко мне, заставляя машинально шагнуть назад. «Если нет, то уже через пару дней вместо комфортабельного дома, денег, крутой машины, статуса и сына рядом, твоей реальностью станет небо в клеточку и соседи в полосочку, а Матвея ты будешь видеть только в новостных сводках».